следы пуль шариковой бомбы. «Мне повезло по-своему», — сказал Олег. «Удалось снять целый эпизод, будто по сюжету». «Ты вообще везучий», — мрачно пробубнил Влад. Дорога. В обратный путь женщина катит пустую тележку. Крупно. Колеса, на которые уже не давит тяжесть, легче проворачивает грязь. Босые ноги женщины, они двигаются медленнее, будто приняли на себя отданную повозкой тяжесть. В зале зажегся свет. Олег недовольно крикнул в переговорник. «Зачем вы остановили? Я же просил без перерыва все 4 ролика». Голос на стене просвистел. «Даем с одного проектора. Второй механик на обеде. Надо перезарядить». Влад полез за сигаретами, достал пачку. Ее разобрали сразу и все закурили. «У вас еще есть что-нибудь про нее?» — спросил Мемос. Олег кивнул. «Есть. Синхронное интервью. В следующей коробке. Сейчас увидите». Влад, сидевший по своему обыкновению, сильно сутулившись, подобрал скрещенные в коленях ноги к самому подбородку, сказал, не поднимая головы. «Вот что! Ты возьми меня писать текст. Давай сделаем об этой женщине отдельную двухчастевку. Тут нужно такой текст присочинить, нутро выворачивать будет. Возьми меня. Мне сейчас необходимо писать про это. Возьми». «Давай», — согласился Олег. Стена откашлялась. «Мы готовы». Женщина совсем крупна, почти во весь кадр, ее лицо. Она произносит раздельно и, как может показаться, безучастно. Олег переводил, видимо, он уже знал наизусть этот монолог. «В ту ночь американцы убили Нгуен Конг Лыу, моего отца. Нгуен Тхинеу, мою мать. Нгуен Конг Хая, моего сына. Нгуен Тхиша, мою дочь. Нгуен Тхитам, младшую сестру. Нгуен Тхихуэ и Нгуен Тхимай, моих племянниц. Нгуен Динь Тху, моего племянника». Лицо женщины задрожало, поплыло и метнулось за грань экрана, как неимоверно увеличенное стекло микроскопа с мечущимися инфузориями, белесое месиво задвигалось по полотну. «Обрыв пленки», — сказала стена. «Давайте монтажницу склеивать». «Где я им возьму монтажницу?» — огрызнулся Олег. «Ладно, пойду клеить сам». Он поднялся. Влад тоже встал. В спину уходящего Олега он сказал: «Не нужно тут никакого текста. Оставь только это интервью в конце. А весь эпизод давай на немую. Под одни шумы. Я такой текст, как у нее, не напишу. И никто не напишет. Пока». Он кивнул нам и тоже вышел. Мы сидели с Мемосом и молчали. Мы сидели рядом, касаясь друг друга плечами, и молчали. Но я только сейчас почувствовала, что касаюсь его, хотя в любом другом случае само его присутствие в комнате физически ощущалось мной. А сейчас я касалась его плечом и даже не заметила этого. «А кто твой муж?» — спросил Мемос. Голос его надломился, и я отпрянула, потому что вдруг близкое присутствие его плеча стало волнующим, и все мысли у меня в голове как-то сразу расползлись.